Книга шестая. Глава первая. Дядя Джозеф. Прошел целый день, ночь, и наступило новое утро, прежде чем Леонард и Розамонда смогли спокойно говорить о тайне и обсудить, как обернется это открытие. Первый вопрос Леонарда был о тех строках, которые, как сказала Розамонда, были написаны знакомым ей почерком. Она объяснила, что после смерти капитана Тревертона в ее руки попало множество писем, написанных миссис Тревертон мужу. Они касались обычных домашних дел, и все равно Розамонда читала их достаточно часто, чтобы хорошо изучить особенности почерка миссис Тревертон. Почерк этот был удивительно крупным и четким, больше похожим на мужской. Первые строки письма, найденного в Миртовой комнате, и первая из двух подписей были написаны ее рукой. Следующий вопрос Леонардо касался остальной части письма. Розамонда сказала, что все оно написано одним человеком — Сарой Лисон. Еще она призналась мужу, что силы и мужество покинули ее, прежде чем она дочитала ему послание до конца, хотя постскриптум очень важен, поскольку в нем говорится об обстоятельствах, при которых тайна была сокрыта. И теперь она хотела бы дочитать. Сидя так близко к мужу, как в первые дни медового месяца, Розамонда прочла окончание письма, строчки, которые ее мать писала 16 лет назад, в то утро, когда сбежала из Порт-Дженской башни. «Ежели эта бумага когда-либо будет найдена, молюсь всем сердцем, чтобы этого никогда не случилось, да будет известно, что я решилась скрыть ее, потому что не осмеливаюсь показать ее содержание моему господину, которому она адресована. Поступая так, я действую против последней воли моей госпожи, но не нарушаю клятвы, данной ей на смертном одре. Эта клятва запрещает мне уничтожить письмо или унести его с собой, если я оставлю дом. Я не делаю ни того, ни другого. Моя цель — спрятать его в таком месте, где, как мне кажется, меньше всего шансов, что его снова найдут. Все трудности или несчастья, которые могут последовать в результате этого обманного поступка, лягут только на меня. Другие, я искренне верю, будут счастливее от того, что я скрыла страшную тайну, которую содержит это письмо». «Сомнений быть не может», — сказал Леонард, когда жена дочитала письмо до конца. «Миссис Джазеф, Сара Лисон и служанка, исчезнувшая из Порт-Дженской башни, одно и то же лицо». «Бедное создание», — вздохнула Розамонда, отложив письмо. «Теперь понятно, почему она так настоятельно советовала мне не входить в Миртовую комнату. Как, должно быть, она страдала, когда как чужая пришла к моей постели. О, дорого бы я дала, чтобы загладить мое обращение с ней. Страшно подумать, что я говорила с ней как со служанкой, от которой требовала повиновения. Еще ужаснее чувствовать, что даже сейчас я не могу думать о ней, как ребенок должен думать о матери. Как я могу сказать ей, что знаю тайну? Как?» Она замолчала, болезненно осознавая, какая тень брошена на факт ее рождения, и вздрогнула при мысли о фамилии, которую дал ей муж, и о своем происхождении, которое общество не примет. «Отчего ты молчишь?» — спросил Леонард. «Я боялась», — начала Розамонда и снова остановилась. «Боялась», — закончил ее мысль Леонард, «что слова жалости к этой несчастной женщине могут ранить мою гордость, напомнив мне о твоем происхождении, Розамонда. Я был бы недостоин твоей несравненной правдивости по отношению ко мне, если бы со своей стороны не признал, что это открытие ранило меня так, как может быть ранен только гордый человек. Я родился гордым и всю жизнь воспитывал в себе это чувство. Гордость, даже когда я сейчас говорю с тобой, иногда побеждает над моим самообладанием, и сейчас заставляет сомневаться, правдивы ли слова, что ты мне прочла. Но как бы ни было сильно это врожденное и укоренившееся чувство, как бы ни было мне трудно справиться с ним, в моем сердце есть другое чувство, которое еще сильнее. Он нащупал руку жены и добавил: «С того часа, когда ты впервые посвятила свою жизнь слепому мужу, с того часа, когда ты завоевала всю его признательность, как уже завоевала всю его любовь, ты заняла в его сердце место Розамонда, с которого ничто, даже такое потрясение, как сейчас, не сможет тебя сдвинуть. Как невысоко я всегда ценил титулы, я научился ценить свою жену, каковым бы ни было ее происхождение». «О, Ленни, Ленни, я не могу слышать твоих похвал, когда ты в то же время говоришь, что я принесла себя в жертву, выйдя замуж. Когда я впервые прочла это страшное письмо, то на мгновение неблагодарно засомневалась, что твоя любовь ко мне устоит перед этой тайной. Ужасное искушение овладело мной на миг, но ты стоял рядом и ждал, когда я снова заговорю. И твой невинный вид привел меня в чувство и подсказал, что я должна сделать. Именно мой слепой муж заставил меня побороть искушение и не уничтожить письмо. О, будь я самой жестокосердной из женщин, могла бы я когда-нибудь снова взять твою руку, могла бы поцеловать тебя, могла бы лежать рядом с тобой и слышать, как ты засыпаешь ночь за ночью. Чувствую, что я воспользовалась твоей слепотой и зависимостью от меня в своих корыстных интересах. Ведь я бы знала, что преуспела в своем обмане только потому, что твое несчастье сделало тебя неспособным заподозрить обман. Нет, нет, мне трудно поверить, что самая наглая из женщин могла бы дойти до такой подлости. И я прошу тебя доверять мне. Вчера в Миртовой комнате ты говорил мне, милый, что единственный верный друг, который никогда не подводил тебя, — это твоя жена. И теперь, когда тайна раскрыта и худшее позади, для меня достаточная награда и утешение знать, что твое мнение не изменилось. Да, Розамонда, худшее позади. Но мы не должны забывать, что нам еще предстоят тяжелые испытания. «Тяжелые испытания? О каких испытаниях ты говоришь?» «Возможно, Розамонда, я переоцениваю мужество, которое потребуется. Но мне, по крайней мере, будет нелегко открыть эту тайну посторонним». «Зачем же нам рассказывать ее другим?» — спросила молодая женщина, посмотрев с изумлением на мужа. «Если мы сможем подтвердить подлинность этого письма, то у нас не останется выбора, кроме как рассказать о нем. Ты, конечно, не забыла, при каких обстоятельствах твой отец, капитан Тревертон, хотел я сказать, называй его моим отцом, — грустно попросила Розамонда. Вспомни, как он любил меня и как я любила его. Боюсь, теперь я должен говорить капитан Тревертон, иначе вряд ли смогу объяснить мою мысль. Капитан Тревертон умер, не оставив завещания. Его единственной собственностью были деньги, вырученные за продажу этого дома и поместья, и ты унаследовала их как ближайшая родственница. Розамонда в ужасе всплеснула руками. «Ох, я так много думала о тебе с тех пор, как нашла письмо, что даже не вспомнила про наследство». «Теперь время подумать о нем, моя милая. Если ты не дочь капитана Тревертона, то не имеешь никакого права воспользоваться его деньгами, которые должны быть переданы ближайшему родственнику, то есть брату». «Ах, ему!» — воскликнула Розамонда. «Человеку, который чужой для нас, который презирает саму нашу фамилию! И неужели мы должны обеднеть для того, чтобы он стал богат?» «Мы должны делать то, что почетно и справедливо, даже если придется пожертвовать собой или своими интересами», — ответил Леонард с твердостью в голосе. «Я полагаю, Розамонда, что согласие мое, как твоего мужа, необходимо по закону для передачи наследства. Если бы мистер Эндрю Тревертон был моим злейшим врагом, и если бы возвращение этих денег полностью разорило нашу семью, то и тогда я готов отдать все до последней монетки. Я бы отдал все, не задумавшись ни на минуту. И ты поступишь точно так же. Щеки Леонардо покрылись ярким румянцем. Розамонда смотрела на него с нежным изумлением и повторяла про себя. «Разве можно желать, чтобы он был менее гордым, когда эта гордость рождает такие слова?» «Теперь ты понимаешь, — продолжал Леонард, — что у нас есть обязанности, которые делают невозможным сокрытие тайны. Нужно найти Сару Лисон, и пусть для этого придется обыскать всю Англию. Наши дальнейшие действия зависят от ее ответов на наши вопросы, от ее свидетельства о подлинности этого письма, и придется немедленно обратиться за юридическим советом. Адвокат, управляющий делами капитана Тревертона, и теперь управляющий нашими, подскажет, как нам поступить, и поможет, если потребуется, с возмещением ущерба. «Как спокойно и твердо ты рассуждаешь об этом, Ленни! Разве отказ от моего состояния не будет для нас ужасной потерей?» «Мы должны думать об этом, как о выигрыше для нашей совести, Розамонда. Придется покорно изменить образ жизни в соответствии с изменившимися средствами. Но нечего говорить об этом, пока не убедимся в необходимости вернуть деньги. Теперь главная забота — это поиски Сары Лисон. Точнее, твоей матери. Я должен привыкнуть так называть ее, иначе не смогу пожалеть и простить ее». Розамонда обняла мужа и прошептала. «Каждое слово твое, любимый, наполняет радостью мое сердце. Ты поможешь мне, ты ободришь меня, когда придет время встретить мать, так как я должна. О, как она была бледна, измучена и устала, стоя у моей постели и глядя на меня и на моего ребенка. Как быстро мы сможем ее отыскать? Далеко ли она от нас, интересно? Или близко? Гораздо ближе, чем ты думаешь?» Прежде чем Леонард успел ответить, послышался стук двери, и горничная Бетси вбежала в комнату запыхавшаяся и раскрасневшаяся. Наконец ей удалось внятно передать просьбу мистера Мондера переговорить с мистером Фрэнклиндом или миссис Фрэнклинд по важному делу. «В чем дело? Что ему нужно?» — спросила Розамонда. «Мне кажется, госпожа, что он желает спросить вас, стоит ли ему послать за констеблем». «Послать за констеблем?» — повторила Розамонда. «Неужели в дом средь бела дня забрались воры?» «Мистер Мондер говорит, что это хуже воров», — ответила Бетси. «Это тот самый иностранец. Он приехал, дерзко постучался в двери и желает видеть миссис Фрэнклинд». «Иностранец!» — воскликнула Розамонда, быстро хватая за руку мужа. «Точно так, госпожа?» Розамонда вскочила с места. «Я сейчас же иду к нему!» «Подожди», — остановил ее Леонард, удерживая за руку. «Нет ни малейшей необходимости идти вниз. Проводите иностранца сюда», — продолжал он, обращаясь к Бетси, «и скажите мистеру Мондеру, что мы сами займемся этим делом». Розамонда села рядом с мужем. «Странное происшествие», — прошептала она серьезным тоном. «Должно быть, это нечто большее, чем простое совпадение. Ключ к разгадке оказывается у нас в тот момент, когда мы меньше всего ожидали его найти». Дверь открылась, и на пороге остановился маленький старичок с румяными щеками и длинными седыми волосами. На боку у него висел небольшой кожаный чемоданчик, а из нагрудного кармана пальто выглядывала трубка. Он сделал несколько шагов вперед, остановился, прижал обе руки со скомканной фетровой шляпой к сердцу и сделал 5 фантастических поклонов. 2 миссис Фрэнклинд, 2 ее мужу и еще 1 миссис Фрэнклинд, как знак отдельного и особого почтения к леди. Никогда еще Розамонда не видела такого сочетания добродушия и наивности в одном человеке, которого экономка почему-то описывала как дерзкого бродягу, а мистер Мондер боялся больше, чем вора. «Мадам и мой добрый сэр», — сказал старичок, подойдя ближе по приглашению Розамонды, — «прошу извинить меня за вторжение. Меня зовут Джозеф Бухман. Я живу в городе Труру, где занимаюсь мебельным мастерством, и я тот самый маленький иностранец, которого так сурово принял ваш строгий мажордом, когда я приезжал осмотреть дом. Сейчас я прошу выслушать несколько слов обо мне и еще об одной особе, которая очень дорога мне. Я отниму у вас всего несколько минут, и потом снова утолюсь с наилучшими пожеланиями и благодарностью. «Прошу вас, мистер Бухман. Наше время в полном вашем распоряжении», — ответил Леонард. «У нас нет никаких дел, которые заставили бы торопить вас. Но прежде всего, во избежание всяких недоразумений, я должен предупредить вас, что я слеп. Зато я обещаю быть самым внимательным слушателем. Розамонда, предложила ли ты сесть мистеру Бухману?» Старик все еще стоял недалеко от двери и выражал свою признательность поклонами. «Проходите и садитесь», — пригласила Розамонда. «Пожалуйста, не думайте, что мнение дворецкого имеет для нас хоть какое-то влияние, или что мы ждем извинений за то, что произошло, когда вы в последний раз приходили в этот дом. Нам интересно», — призналась она с необыкновенной откровенностью, — «нам очень интересно выслушать все, что вы скажете. Вы именно тот человек, которого мы в данный момент...» Она замолчала, почувствовав, что Леонард коснулся ее ноги, и, справедливо истолковав это действие как предупреждение не говорить с гостем слишком откровенно до того, как он объяснит цель своего визита. Дядя Джозеф выглядел очень довольным и немного удивленным, услышав последние слова Розамонды. Он придвинул стул к столу, за которым сидели мистер и миссис Фрэнклин, скомкал фетровую шляпу и засунул ее в один из карманов. Достал из другого кармана маленькую связку писем, положил ее на колени, нежно похлопал по ней обеими руками и начал свое объяснение. «Мадам и мой добрый сэр, прежде всего я должен с вашего позволения вернуться к тому дню, когда пришел в этот дом в компании племянницы». «Племянница!» — воскликнули одновременно Леонард и Розамонда. «Моя племянница, Сара», — продолжал дядя Джозеф, — «единственная дочь моей сестры Агаты. Из любви к Саре я опять здесь. Она — последняя частичка моей плоти и крови, оставшаяся у меня в этом мире. Остальные исчезли. Моя жена, мой маленький Джозеф, мой брат Макс, моя сестра Агата, ее муж, добрый и благородный англичанин Лисон. Все они умерли». «Лисон», — сказала Розамонда, значительно сжав руку мужа, — «имя вашей племянницы Сара Лисон?» Дядя Джозеф вздохнул и покачал головой. «В один день, самый злополучный день в жизни Сары, она переменила это имя. О человеке, за которого она вышла замуж, он уже умер, госпожа. Я почти ничего не знаю, кроме того, что он носил фамилию Джозеф и плохо обращался с женой. Так что я считаю его негодяем!» — воскликнул дядя Джозеф со всем гневом и горечью, на которую была способна его натура, и с осознанием, что он использует одно из самых грубых слов, известных ему в английском языке. «Если бы он ожил в тот самый момент, я бы сказал ему в лицо: англичанин Джозеф, ты негодяй!» Розамонда снова сжала руку мужа. Сара Лисон и миссис Джозеф — один и тот же человек. «Итак, — продолжал дядя Джозеф, — я вернусь к тому дню, когда я был тут с племянницей, с Сарой. Сэр и добрая госпожа, простите нас, поскольку я вынужден сознаться, что мы пришли сюда не для того, чтобы осмотреть дом. Мы позвонили в колокольчик и доставили много хлопот, а ваш Творецкий потратил много сил на ругань. Мы явились сюда по делу, касающемуся тайны Сары, которая до сих пор для меня так же непонятна и темна, как середина самой черной и темной ночи. Но в ее планах не было никакого зла, ни для кого и ни для чего. Сара твердо решила навестить этот дом, и я не мог отпустить ее одну. Кроме того, она сказала мне, что имеет полное право перепрятать письмо, чтобы его не нашли в той комнате, где она оставила его много лет назад. Но случилось так, что я... Нет, что она... Нет, нет, что я... «Ах, год!» — воскликнул дядя Джозеф, ударил себя по лбу. «Я запутался, и теперь решительно не знаю, как опять вернуться к рассказу». «Нет никакой нужды продолжать рассказ», — сказала Розамонда, забывая всякую осторожность. «Мы уже знаем». «Мы полагаем», — перебил ее Леонард, «что мы уже знаем все, что вы можете рассказать нам о тайне вашей племянницы Сары и о мотивах вашего посещения дома». «Правда? О, тысячу раз благодарю вас, сэр, и вас, добрая госпожа, что вы помогли мне разобраться с этой путаницей и знаете обо всем произошедшем в доме. Я весь в смятении от макушки до пят, но теперь могу продолжать рассказ. Итак, я и Сара, моя племянница, были в этом доме. Это первое, что вы знаете. Я и Сара, моя племянница, вышли из дома. Это второе. Продолжим. Когда мы возвращались в Труро, я очень волновался за Сару. Сперва она упала в обморок на вашей лестнице, и потом всю дорогу у меня болело сердце при взгляде на выражение на ее лице. Кроме того, она не смогла сделать то, ради чего мы пришли в этот дом. Но я утешал себя мыслью, что Сара останется со мной в Труро, и что я сделаю ее счастливой и здоровой. Представьте же себе, сэр, какой удар обрушился на меня, когда я узнал, что она не будет жить со мной. Представьте себе, госпожа, каково было мое удивление, когда я спросил ее, почему она решила оставить дядю Джозефа, и услышал, что она боится, что вы отыщете ее. Старик замолчал и с беспокойством взглянул на Розамонду. Она грустно опустила взгляд. — Вы сочувствуете моей племяннице, Саре. Вам жаль ее? — спросил он нерешительным и дрожащим голосом. — Да, я сочувствую всем сердцем, — горячо ответила Розамонда. А я всем сердцем благодарю вас за эти чувства. Ах, госпожа, ваша доброта дает мне смелость продолжать и рассказать вам, что мы расстались с Сарой в день нашего возвращения в Труру. До этого мы не виделись много лет, долго, много долгих и одиноких лет. Я боялся, что теперь разлука продлится еще больше, и потому всеми силами старался удержать ее. Но ее гнал все тот же страх. Страх, что вы найдете ее и станете расспрашивать. И вот, со слезами на глазах и на моих, и с горем на сердце и на моем, она уехала, чтобы спрятаться в бездушном, громадном и великом Лондоне, который поглощает всех людей и все вещи, которые в него вливаются, и который теперь поглотил Сару, мою племянницу, вместе с остальными. Дитя мое, ты будешь иногда писать дяде Джозефу? — спросил я. Она ответила: «Да, как можно чаще». Прошло уже 3 недели, с того дня, и вот здесь, у меня на коленях, лежат 4 письма, которые она мне написала. С вашего позволения я прошу вас прочесть их. Они помогут нам продвинуться в рассказе. И я вижу по вашим глазам, что вы действительно сочувствуете Саре. Он развязал бечевку на связке писем, развернул одно за другим и выложил их в ряд. Одного взгляда хватило Розамонде, чтобы узнать почерк. Этой же рукой было написано письмо из Миртовой комнаты. «В них не так много интересного», — сказал дядя Джозеф. «Но я попрошу вас, госпожа, сначала прочесть их, а потом я объясню, для чего все это». Старик был прав. В письмах не было ничего интересного, и каждое следующее было короче предыдущего. Все 4 были написаны правильным слогом человека, который берется за перо с боязнью сделать грамматическую или орфографическую ошибку. И все 4 были одинаково лишены каких-либо личных подробностей, касающихся пишущего. И в каждом из 4 с тревогой интересовались здоровьем дяди Джозефа, выражали благодарность и любовь к нему настолько тепло, насколько позволяли робкие ограничения стиля. Во всех 4 повторялись 2 вопроса. Во-первых, приехала ли уже миссис Фрэнклинд в Порт-Дженскую башню? Во-вторых, если она приехала, то что дядя Джозеф слышал о ней? И в каждом из 4 была одинаковая инструкция по отправке ответа. Адресуйте письмо так: S.J. Почтовое отделение на Смит-стрит, Лондон. И затем следовало извинение. Прости, что не указываю свой адрес во избежание непредвиденных обстоятельств. Даже в Лондоне я все еще боюсь, что меня выследят или узнают. Я каждое утро получаю почту, поэтому уверена, что не пропущу твой ответ. «Я говорил вам, госпожа», — продолжил старик, когда Розамонда закончила читать, что перешифал за Сару, когда она уехала от меня. Прочитав письма, вы можете судить сами, почему я волнуюсь за нее все больше. Видите, письма становятся все короче и короче. Посмотрите, какое подробное первое письмо и как аккуратно написано. А вот во втором уже больше клякс, и последние строки крифофаты. В третьем еще больше клякс, и видно, что рука ее дрожала, а в четвертом, которое при этом самое короткое из всех, клякс больше, чем в трех предыдущих вместе взятых. Уезжая от меня, она уже была больна и устала, но не приснофалась фетом. Что ж, теперь почерк выдал ее. Розамонда внимательно следила за пальцем дяди Джозефа, указывающим на то, как портился почерк от письма к письму. «Сердце шепчет мне, дядя Джозеф, поезжай в Лондон, и пока еще есть время, привези ее обратно, чтобы она вылечилась, успокоилась и сделалась счастливой в твоем доме. И тогда я задумался, что я мог сделать, чтобы вернуть ее. Я прочел письма еще раз и понял, что не смогу вернуть Сару, пока не отвечу на ее вопросы по поводу миссис Фрэнклинд. Она боится встречи с ней, словно смерти. Поняв это, я погасил трубку, поднялся с кресла, надел шляпу и приехал сюда, в этот дом, в который однажды уже вторгся и в который, я знаю, не должен был приезжать снова. Но я молю вас из сострадания к моей племяннице и из снисхождения ко мне помочь мне вернуть Сару. Если только я смогу сказать ей, что видел госпожу Фрэнклинд, и она собственными устами уверила меня, что не будет задавать никаких вопросов, то Сара вернется ко мне, и я буду благодарить вас каждый день моей жизни за то, что вы сделали меня счастливым человеком. Простое красноречие старика, его наивная тоска тронули Розамонду до глубины души. «Я сделаю все, что угодно, обещаю, все, что угодно», — горячо ответила она, — «лишь бы помочь вам вернуть ее. Если только она согласится со мной встретиться, я обещаю не сказать ни слова, которое ей не понравится. Я обещаю не задавать ни одного вопроса, ни одного, на который ей будет больно отвечать. О, какое утешительное послание я могу передать! Что я могу сказать?» Она растерянно замолчала, почувствовав, как нога мужа снова коснулась ее ноги. «Ах, не говорите ничего больше!» — воскликнул дядя Джозеф, собирая письма. Глаза его блестели, а щеки разрумянились. «Вы довольно сказали для того, чтоб Сара вернулась. Вы довольно сказали для того, чтобы заставить меня всю жизнь благодарить вас. О, я так счастлив, что душа моя едва держится в теле!» И он подбросил пачку писем на воздух, поймал ее, поцеловал и спрятал в карман. «Вы же не уедете прямо сейчас?» — спросила Розамонда. «Как ни прискорбно, но я вынужден удалиться», — ответил старик. «Но я должен как можно скорее добраться до Сары. Только по этой причине я попрошу позволения оставить вас с сердцем преисполненным благодарности». «Когда вы намерены отправиться в Лондон, мистер Бухман?» — спросил Леонард. «Завтра, рано утром, сэр. Я окончу работу, которую должен доделать сегодня ночью, а остальные дела поручу Самуэлю, моему другу и подмастерью, и уеду первым дилижансом». «Могу я спросить адрес вашей племянницы на случай, если мы захотим написать вам?» «Она не оставила мне никакого адреса, сэр, только сообщила почтовое отделение, ведь даже в большом Лондоне страх все не оставляет ее. Но вот место, где я сам остановлюсь», — прибавил он, вынимая из кармана карточку с адресом. «Это дом одного моего земляка, отличного булочника, сэр, и вместе с тем прекрасного человека. — Вы уже придумали, как узнать, где живет ваша племянница? — спросила Розамонда. — Конечно, — ответил дядя Джозеф. — Я всегда очень быстро придумываю планы. Я явлюсь к почтмейстеру и скажу ему просто. — Мое почтение, сэр, я тот самый человек, который пишет письма к С.Джей. Она моя племянница. С вашего позволения я хотел бы узнать, где она живет. Кажется, это неплохой план. Как вам? Он вопросительно развел руки в сторону и посмотрел на миссис Фрэнклинд с самодовольной улыбкой. — Боюсь, — сказала Розамонда, отчасти позабавленная, отчасти тронутая его простодушием, — что на почте вам вряд ли скажут адрес. Мне кажется, лучше, если бы вы взяли с собой письмо для С.Джей, отдали его утром на почту, подождали бы у двери и потом проследили за человеком, которого ваша племянница посылает за письмами, адресованными на ее имя. — Думаете, так будет лучше? — спросил дядя Джозеф, втайне убежденный, что его идея была, несомненно, гениальной. — Хорошо. Малейшее слово ваше, госпожа, это приказание, которому я от всей души повинуюсь. Он вынул из кармана смятую фетровую шляпу и уже собрался откланяться, когда к нему обратился мистер Фрэнклин. «Если вы найдете племянницу здоровой и готовой к путешествию, то сразу же привезете ее в Труро. Дадите нам знать, когда вы оба будете дома». «В тот же миг, сэр, на оба эти вопроса отвечаю. В тот же миг». «Если пройдет неделя, — продолжал Леонард, — и мы не получим от вас никакого известия, надо ли будет заключить что-либо, какое-то непредвиденное препятствие стоит на пути вашего возвращения, либо что ваши опасения насчет племянницы были обоснованными, и она не в состоянии ехать?» «Да, сэр. Но я надеюсь, что вы получите от меня весточку до конца недели». «О, и я надеюсь на это», — сказала Розамонда. «Вы запомнили мое послание?» «Я запечатлел каждое его слово здесь», — сказал дядя Джозеф, указывая на сердце. Розамонда протянула ему руку, он поцеловал ее и добавил: «Я постараюсь отблагодарить вас за доброту ко мне и к моей племяннице. Да благословит вас обоих Бог и да сохранит вас счастливыми». С этими словами он поспешил к двери, приветливо помахал рукой, в которой была зажата старая мятая шляпа, и вышел. «Какой милый, простой и сердечный человек», — сказала Розамонда, когда дверь затворилась за стариком. «Мне хотелось все рассказать ему. Отчего ты остановил меня, Ленни?» «Любовь моя, именно эта простота, которой ты восхищаешься и которая мне так же нравится, заставила меня быть осторожным. При первых звуках его голоса я почувствовал такую же симпатию к нему, как и ты. Но чем больше он говорил, тем более я убеждался, что неблагоразумно сейчас же довериться ему. Он мог сразу же рассказать твоей матери, что мы знаем ее секрет. Наш шанс завоевать ее доверие и поговорить с ней зависит от нашего собственного такта в борьбе с ее преувеличенными подозрениями и нервными страхами. Этот добрый старик с самыми лучшими и добрыми намерениями в мире может все испортить. Но давай надеяться, что ему удастся вернуть ее в Труру. А если не удастся? Если что-нибудь случится? Если она действительно больна? Давай подождем до конца недели, Розамонда. Потом будет достаточно времени, чтобы решить, что делать дальше.